пока наш кораблик уворачивался от идущего в лоб корабля джанов, чуть не задев его бортовой обшивкой, меня обдало такой волной арктического холода, словами передать невозможно. Я мгновенно замерзла изнутри и снаружи. Мои мальчики, оказывается, просто жерло действующего вулкана по сравнению с иномирными ледышками. Члены экипажа заняли места в соответствии с боевым предназначением. Я улепетывала, по-другому не скажешь, как могла, но было ощущение, что попала в рой диких пчел. Вишняков схватил меня за плечо и прорычал сквозь шум и потрескивание, издаваемые вышедшие из строя после удачных попаданий противника проводки. «Слушай, Ева, сейчас главное — отвлечь их на себя! Ты поняла меня? Главное — отвлечь их внимание от транспорта! Там слишком много людей, Полянская! Они беззащитны! Ты понимаешь меня?» Я послушно кивнула, продолжая играть в прятки среди обломков, оставшихся от двух других наших кораблей, пытаясь подобраться ближе к «Конкорду». «Что же они, суки, делают? Транспорт же развалиться совсем может!» — кричал навигатор Картер, с ужасом наблюдая, как несколько крупных, похожих на жуков-плавунцов кораблей напрямую вскрывают лазером «Конкорд» и швартуются прямо к его бортам. Пока мы, наконец, до него добрались, транспортный борт уже напоминал кусок протухшего мяса, облепленный мухами-трупоедами. Мы отбивались и уже не думали о спасении кого-то еще, пытаясь вырваться из капкана, специально для нас организованного джанами. Сложилось ощущение, что с нами играли как кошка с мышкой перед тем, как закусить. Сделав последнее усилие, я попыталась увести наш кораблик от последнего удара. Не получилось. Взрыв сотряс судно, и от его силы меня вытряхнуло из кресла, оторвав страхующие ремни. Наверняка не обошлось без пары сломанных ребер. Не дав очухаться, меня подхватили подмышки и, подняв на ноги, двинули чувствительным пинком под зад, придав хорошее ускорение. Мельком оглянувшись, я увидела, кто меня так бесцеремонно приводил в себя. Рэм вместе с начальником группы захвата, подхватив Картера, у которого лицо было залито кровью, тащили его за мной. «Быстрее, малышка! Двигай к спасательному шлюпу, мы за тобой!» Неслась, не чуя под собой ног. Грудь горела от боли, воздуха не хватало, а вокруг все искрилось и кое-где уже горело. Я не встретила никого и в ужасе думала, куда же делась остальная команда. А еще, что шлюп-то нам не поможет, ведь за бортом джаны. И наш спасательный шлюп для них словно банка с консервированным мясом, так сказать, еда на вынос. Но пока мы живы, есть шанс на спасение. А я очень люблю жизнь, хотя она меня и не сильно балует. Я влетела в шлюп и активировала двигатель. Молниеносно проверив бортовые системы, выскочила в проем и активировала аварийное открывание шлюза. Теперь шлюп покинет корабль при нажатии внутренней аварийной кнопки. Из коридора навстречу выскочил еще один член нашей команды, Жанович, самый лучший повар во всей галактике. Увидев приближающуюся раненую троицу, ринулся к ним на помощь, а зря, ведь он ничем не мог помочь им в узком коридоре, где они шли в полоборота. На всю жизнь запомню тот момент, когда я уже в нетерпении подвывала, стоя в проеме шлюпа. Затем был толчок, но я смогла удержаться на ногах, а потом в ужасе, словно в замедленной съемке, наблюдала, как за спинами моих ребят ширится огненный вал. Вишняков увидел это на моем лице и, успев оглянуться, смог осознать, с чем они столкнутся через секунду. Картер с Жановичем погибли, глядя на спасательный шлюп. И наш добродушный повар в тот момент успокаивающе мне подмигивал. За пару секунд я не успела даже крикнуть. Зато потеряла всех, кто стал дорог. Зато успела закрыть люк и упасть на пол. Очередной удар, от силы которого сотрясся шлюп, рывком добралась до панели управления и запустила аварийную эвакуацию.